4 глава 19, что жертвоприношение коня. Текст 8. Перевод стиха. Реки принесли с собой всевозможные вкусы – сладкий, острый, кислый и так далее, а могучие деревья – фрукты и мед. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Реки принесли с собой всевозможные вкусы – сладкий, острый, кислый и так далее, а могучие деревья – фрукты и мед. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхебхактисиддханты Свами Прабхупады. Когда реки чисты, и ничто не препятствует их свободному течению, когда они могут время от времени выходить из берегов, почва становится очень плодородной, и с ней можно собрать большой урожай овощей, фруктов и злаков. Слово «раса» означает «вкус». На самом деле источником всех рас является земля, и когда семена падают в землю, из них вырастают всевозможные деревья и растения, способные удовлетворить любые вкусы. К примеру, сахарный тростник удовлетворяет нашу потребность в сладком, а сок апельсина – в кисло-сладком вкусе. Потребность в кислом и сладком вкусе удовлетворяют также ананас и другие фрукты. С другой стороны, красный перец удовлетворяет нашу потребность в остром. Таким образом, разные семена извлекают из почвы самые разнообразные вкусы. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Биджаммам сарва бхутанам» – «Я – изначальное семя всего сущего». Благодаря ему в материальном мире есть все, что необходимо для жизни. «Пурнам идам», как сказано в Шри Шупанишад. Верховный Господь позаботился о том, чтобы у живых существ было все необходимое. Поэтому люди должны научиться удовлетворять Ягья Пурушу – Господа Вишну. Действительно, основная обязанность каждого живого существа – стараться удовлетворить Господа, так как все живые существа являются Его неотъемлемыми частичками. Таким образом, по замыслу Верховного Господа, каждое живое существо должно исполнять обязанности, соответствующие его природе, а иначе оно обречено на страдания. Таков закон природы. Слово «тарава бхури варшманам» означает «могучие деревья с густой короной». Эти деревья созданы для того, чтобы давать мед и разнообразные фрукты. Иными словами, лес должен снабжать людей медом, плодами и цветами. К сожалению, из-за того, что в Кали-Югу люди не совершают жертвоприношений, в лесу растет много могучих деревьев, но они не дают достаточно фруктов и меда. Таким образом, все зависит от Яги, и самая лучшая Яги в Кали – это распространять по всему миру движение Санкиртаны. Реки принесли с собой всевозможные вкусы – сладкий, острый, кислый и так далее, а могучие деревья – фрукты и мед. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Итак, мы продолжаем обсуждение. Каковы же результаты жертвоприношения? И каков смысл жертвоприношения? Что же является центром деятельности живых существ? И как они могут обеспечить свои потребности? И мы с вами уже вспоминали, что ведическая литература описывает о четырех потребностях человеческого общества. Это дхарма, то есть деятельность определенная, или так, как мы говорим, культура или цивилизация, ну все, что туда включено. Дхарма. Хотя в высшем смысле слова дхарма означает ягья. Ягья – жертвоприношение. Дхарма. Но в соответствии с тем, как мы с вами воспринимаем себя и окружающий мир, как мы воспринимаем источник себя и окружающего мира, мы вкладываем в эту суть слово понятие культура, цивилизация, обязанности, деятельность, такой определенный аспект восприятия. То есть, если вы помните, знаем с вами, что есть анумая, там пранамая, маномая, вигьянмая, есть анандамая. То есть мы с вами можем воспринимать понятие дхарма с позиции вот этих, ну, приблизительно в общем, вот этих пяти уровней сознания. И поэтому для нас какой-то определенный аспект может ускользать. Допустим, на уровне анумая для нас может ускользнуть аспект какой-то, связанный с пранамая. Или на уровне пранамая ускользнуть аспект вигьяны или маномая. Но в соответствии с тем, что люди все-таки наделены определенными чувствами и умом в соответствии со своей прошлой деятельностью, то они вынуждены рассматривать что-то с позиции того, что они имеют. И для этого, конечно, необходимо иметь учителей, тех живых существ, которые смогли бы поднимать живое существо, давать ему более другой взгляд, или занимать его таким образом, чтобы возвысить. Нужно занять человека таким образом, чтобы его возвысить. Это как мы с вами в семье занимаем ребенка таким образом, чтобы его постепенно возвысить. Мы понимаем, что сразу мы его не возвысим. Это глупо просто. Требовать от него даже того, что, так сказать, он не в состоянии сделать, и не в силу даже своих физических данных, а в силу своих представлений еще детских и в силу своего сознания, еще детского сознания. Поэтому родители его как бы вдохновляют и так в игровой форме вовлекают и постепенно с этой игрой или с этой вовлеченностью стараются дать ему эти ценности постепенно для постепенного развития более высокого сознания. Итак, в человеческом обществе мы обсудили, есть дхарма, то есть деятельность определенная, которая должна привести к артхе. Артха означает богатство или ценности, к определенным ценностям. И здесь тоже в соответствии с этими уровнями сознания, анумая, что на уровне анумая мы бы посчитали ценностью своей деятельности? Продукты питания. И здесь вот мы видим, как слово «анна» всевозможные продукты питания переводится. То есть мы заняты какой-то определенной деятельностью, и в соответствии с тем, как мы ее исполняем, насколько правильно мы вовлечены, насколько мы учитываем законы природы и все разные тонкости, мы можем удовлетворить или не удовлетворить свою потребность в анумае, то есть в продуктах питания. И это может быть нашей основной целью, обеспечить себя и наших близких окружающих продуктами питания. Но в соответствии с дхармой живых существ, если вы помните, также существует таких основных, я не буду говорить о подразделениях, в общем, чтобы иметь представление, существует также 5 видов деятельности, или такой вот как бы дхармы. Не будем туда включать все, а включим какие-то разделы, да, дхармы. Допустим, адхарма. Безбожие, да? Адхармасья ванирбавати бхарата. Безбожие, и тогда я прихожу сам. То есть какой-то есть вид адхармы, то есть безбожие. То, что мы называем викарма. Безбожная деятельность. Викарма, которая... Адхарма – это значит, нет никакой дхармы, нет никакой культуры. Но мы с вами также понимаем, что существует такое понятие, как теория относительности. То есть относительно, допустим, каких-то неправильных представлений, это может быть дхарма, поскольку неправильные представления принимаются данными людьми за какие? За правильные. И они в соответствии с этими представлениями развивают какой-то тип взаимоотношений в обществе, какой-то тип деятельности, ведущий, по их мнению, вот к такой цели. И мы также находим другой вид дхармы, допустим, асурадхарма. Асурадхарма. И эта дхарма, на самом деле, тут адхарма, нет никакой дхармы. Или такая дхарма, как бы, выдуманная. Есть асурадхарма. И плоды асурадхармы тоже удивительны. Если плоды адхармы – это постоянное горе систематическое, то плоды асурадхармы – это сварга. Что такое сварга? Кто знает? Райское наслаждение. Слово «сварга» означает «райское наслаждение». Или высшее наслаждение. Но какое? Материальное. Сварга. И мы знаем описание, допустим, Биласварга. То есть живое существо получает определенный тип чувственных наслаждений, получает совершенное тело, грубое и очень хорошее какое. Даже тонкое тело, они не знают времени, да, потому что там день на ночь не делится, они не беспокоятся, у них нет страхов, вот это как у нас здесь, все время беспокойство, то меня, то что. У них даже нет беспокойства, представляете, как ум даже их настроен. От этих демонов не исходит дурного запаха, они очень привлекательны, красивы, они живут в прекрасных условиях. Весь их мир искусственен, но он так здорово сделан, что по своим материальным чувственным качествам он превосходит райские планеты. Потрясающе. Это асура-дхарма. Он превосходит райские планеты. Точно так же, как мы иногда слышим этот вопрос. А вот почему японцы живут лучше индусов тогда, если индусы такие духовные? Потому что Биласварга в материальном отношении всегда превосходит даже сварга-локи, то есть высшие райские планеты. Превосходит по своей технике, по изысканности, по этой искусственности. Но что значит искусственно? Что значит искусственно? Янтра, мы говорим, механическое, да? Механические какие-то определенные действия. И перечислены качества демонов. Перечислены определенные качества демонических живых существ. Но у них есть что? Дхарма. То есть у них есть высшие принципы и высшие законы. Когда даже мы сейчас с вами сталкиваемся с каким-то обществом, допустим, криминальным обществом, то на самом деле криминальное общество также имеет очень довольно возвышенные законы. Да, это сейчас мы с вами попадаем как бы в раздел беспредела, такого как бы адхармы, понимаете? Поэтому наша криминальная структура, она адхарма. Но если бы мы попали с вами в криминальную структуру асурадхармы, я думаю, многие люди были бы счастливы и довольны. Да, то есть, где есть честь, есть там определенные законы, правила и так далее. Эти законы и правила, поэтому говорится, что когда правил Дурьятхана, земля процветала. И люди, как ни странно, были очень довольны. Они видели, что от него исходят какие-то правила, предписания, что он довольно справедливо там судит и все остальное. В Асурадхарме существуют очень возвышенные принципы. И мы видим, как в Махабхарате описываются удивительные события, как демоны, они были благородны, они там тоже так же безоружного могли не убить, спешившегося, сдавшегося в плен. Когда звучала раковина, демоны останавливались, и они шли вместе и пировали. У них достаточно серьезные качества проявлялись, благородство. Мы видим, как серьезные качества проявлялись, и есть описание качеств разных личностей, которые сражались против пандавов и ненавидели пандавов. Но когда мы читаем отдельные главы, посвященные этим личностям, если бы мы не знали, что это асуры, это такие достойные личности и так привлекательны, поскольку мы с вами живем в адхарме. Если бы мы с вами жили, допустим, в чаладхарме даже, или в упадхарме, то, несомненно, эти демоны, мы бы сразу их различили и сказали, фу, демон. Но поскольку мы сейчас с вами живем в адхарме, то даже асура-дхарма для нас становится очень возвышенной системой, очень четко отлаженной, с очень хорошими принципами, с определенными правилами, предписаниями, с законностью, пусть даже асурической, но законностью, с очень многими представлениями о круговороте определенных элементов, о законе кармы, закон воздаяния. Асуры принимают эти вещи. Они принимают даже гьяну. Асура-дхарма даже может говорить о наличии чего? Бога Талат. Души. Да, демон может знать, что есть душа. Поэтому наши представления точно так же должны быть очень правильны. Мы должны правильно воспринимать многие элементы. Если мы не понимаем многие элементы, то наши чувства будут все время нас побеждать. И мы можем не понять, почему какой-то человек, допустим, вдруг говорит, вот аюрведа, это не совсем авторитетно там. И мы можем думать, что у него проблемы просто, он, наверное, завидует аюрведам. Но мы должны понять, в чем суть этого. Почему Шрила Прабхупада не снабдил свои комментарии аюрведическими представлениями? Почему Шрила Прабхупада такой важный уклон сделал Харинама Санкиртана Яги. То есть жертвоприношением можно также и поправить все эти ступени. Анумая, Пранамая, Маномая и Вигьян, несомненно, и достигнуть Ананды. Поэтому центральным местом в деятельности живых существ Шрила Прабхупада мечтал увидеть и увидит, и увидит, и это произойдет, центральным местом, даже если мы с вами на уровне Пранамая, там, Анумая находимся, Мано, чтобы удовлетворить наши потребности, для этого всегда в центре должна стоять что? Дхарма. И какая же дхарма, вечная дхарма живых существ? Называется Дивья Варнашрама Дхарма. Что значит Дивья? Кто знает? Божественная. То есть центром любой потребности должно быть что? Удовлетворение Верховной Божественной Личности через Ягью. Харинама Санкиртана Ягья. Поэтому, когда происходит уклон, и какой-то проповедник, который это понимает, да, или знает, посвященный человек, то есть дважды рожденный, или даже человек, который посвящен Харинама Дикшу, и осознает важность этой Харинамы, он начинает видеть, как люди пытаются удовлетворить свои потребности не через Ягью, да, а через Тапу. Потому что Аюрведа, она дает не Ягью, а что дает? Тапу. Тапасия. Это Тапасия. Тапа. И живое существо, тапа, обязательное, обязательный элемент яги. Но ягья сама начинает ослабевать, а тапасия что? Начинает, да, вперед выходить. И вот обычно квалифицированный человек, он именно об этом имеет в виду, а не потому, что это плохо. Это очень хорошо, когда есть здоровье. Очень хорошо, когда человек тапасию может совершить. Но когда неквалифицированное сознание, то есть дхармы-то еще нету правильно, происходит крен. Прабхупада его еще иногда назвал крен лодки. Это когда, знаете, вот как лодку не буду, в самолет. Есть такое понятие центровка. Вы слышали, да? Что заполняют сначала, вот большой самолет, что заполняют сначала? Нос. Да? И когда нос заполнен, устойчивость, все, тогда только заполняют это. Вы понимаете, да? Вот точно так же, когда в нашем сознании основа дана, все остальное становится безопасным для нас. Пожалуйста, заполняйте все остальное пустое пространство. Аюрведами, джьотишами, чем угодно. Потому что центровка есть. То есть центр заполнен. Центральное место полностью что? Осознанно и принято. Фундаментальная система. И на этом фундаменте можно построить что угодно. И тогда ни у кого не будет проблем. Миллионы проповедников пусть приезжают, миллиарды всяких всевозможных ведических концепций пусть существуют, шаддаршана пусть люди изучают, пусть они изучают аюрведу, астрологию, архитектуру, военное искусство, педагогику ведическую. Но что будет в центре всегда? Каждый будет понимать, центровка есть, да? Что все на самом деле центром всего является Дивья. Верховная Божественная Личность, которую мы пытаемся удовлетворить через исполнение своих природных обязанностей. Кто-то врач по природе, да? Кто-то там музыкант, кто-то... Но есть центральное место. Все это что? Ягья. Мы пытаемся удовлетворить все потребности свои, в своей природной даже системе, через жертвоприношение. Ягья. И тогда можно очень хорошо понять, почему иногда нам говорят, о, это детский разговор. Не потому что плохие аюрведы, или астрономия, или астрология, или плохо танцы индийские. Центровка не произошла. А что происходит, когда заполняется хвост сначала? Что произойдет с самолетом? Все. Понимаете? И у многих людей, они не понимают, о чем речь-то идет. И у многих людей возникает противоречие. Как же так? Этот человек против того, против всего. Он, оказывается, противник вообще, странно, какой-то фанатизм, харина. Вот точно так же я помню сам себя, я начинал читать книги про Прабхупады, и везде на каждой странице это Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. И я тоже не мог понять, что такое ведическая культура, там аюрведа есть, астрология, медитация, там то, всякие потоки воздуха, нет, чтобы про это написать. Все время одно и то же. Харинама Санкиртана Яги. Нет иного пути, нет иного пути. Все отбрасывает. Вот сейчас вкусы. Почему бы не перечислить вкусы Шукадева Госвами все? И рассказать о вкусах, как они важны для жизненных потоков. И так далее. То есть не уделяет, не концентрирует наше внимание на этих деталях. Он хочет что? концентровку, сконцентрировать наше внимание на сути деятельности, на центральном месте. Это как на сердце, или как сконцентрировать человека на сверхдуше, на атме и сверхдуше. А все остальное детали, это важно. Таким образом, также и в обществе следующий этап происходит. Мы видим, как следующим этапом идет. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо понимаете, да? Почему иногда возникает, я вижу, иногда у преданных возникает, особенно у молодых, какое-то противоречие. Что как же так, это же хорошо, это же нас вдохновляет, а раз это нас вдохновляет, это хорошо. Почему же кто-то со стороны, кажется, становится каким-то видом препятствия в том, что хорошо, и в том, что ведическое? Но Кришна говорит Арджуне, когда ты перестанешь привлекаться цветистым языком вед, на самом деле, вот эта хвостовая часть вся, она как объявлена Кришной чем? Цветистым языком. То есть очень она привлекательнее куда, чем центральная часть. Она куда привлекательнее считается. Поэтому вы можете заметить, люди, которые курят и выпивают, они в самолете всегда хотят куда сесть? Вперед или назад? Назад. Они всегда хотят сесть на задних местах. Они хотят быть где-то там, поближе к туалетам, там, такие, поближе, где там вентиляции побольше. И все остальное. Потому что там можно орать всякую, говорить. А в переднем салоне там как бы такие бизнес-класс. У кого денег больше. Даже в адхарме мы видим, что они практикуют такую суть взаимоотношений. Даже в адхарме. У кого денег больше, тот получше живет, да? И так далее. И вот в этом смысле все вот эти стихи Бхагаватам, комментарии Шрилы Прабхупады очень важны, чтобы мы уловили суть этого. И вот когда я стал говорить об этой концепции, да, больших собраний, больших киртанов, вот этих состояний, когда есть большая община, есть проповеднические общины. Что значит проповеднические общины? Общины, занятые распространением сознания Кришны по разным городам. И то есть они как бы не расширяют свою. Почему? Потому что у них проповедническая функция, они не медитируют на поддержание какой-то большой общины. Поскольку есть определенный что? Цикл. То есть они могут сейчас действовать в цикле распространения, как Шрила Прабхупада. Не создал ИСККОН в Индии. Начал его создавать где? В других странах. Чтобы потом переключиться. Да? И сейчас мы видим в Индии комплекс, большой, мощный комплекс, там слава Индии. Точно так же иногда в соответствии с определенными качествами живых существ мы видим, что есть центры какие? Занятые распространением. И есть центры, связанные что? С построением, поддержанием и развитием общин. Они мало как бы туда медитируют, там какие-то другие места, больше они уже локально, да, то есть локально занимаются как бы воспитанием, образованием. И это тоже нужно понять, почему так происходит. Потому что потенциал разных общин какой? Разный. Разные лидеры. Поэтому мы тоже также можем устранить противоречия. Нету противоречий, есть разные природы, разные способности у преданных, разный вид шакти. То есть одни люди там какие-то авторитеты темпераментные, они собирают вокруг себя определенных людей, привлекаются. Поэтому у этого авторитета может быть очень мощная концепция. И руководство, то есть более высокое руководство, оно учитывает эти, что если сейчас все будут локальные, то кто будет распространять дальше? И мы видим, как, допустим, распространители, они в одном месте, они позволили создать большие общины совершенно в других местах, где нету такого вот мощного тенденции. Но преданные тоже хорошие, квалифицированные, но они более квалифицированные в храмовой деятельности, в храмовых киртанах, в поддержании храмовых условий жизни, поклонению божеству. И это тоже нормально. И это тоже определенный вид дхармы. Они поддерживают какую-то систему, но они не очень эффективно что? В состоянии ее распространять, вдохновлять других. Это как, допустим, концепция буддизма связана. Вот раньше я, допустим, спрашивал и говорю, почему в буддизме нет такой активной проповеднической деятельности, хотя люди-то, на самом деле, вот этими всякими нирвишеши шуньявадой куда больше привлекаются. А концепция какая? Человек должен прийти сам. Когда он страдает, он должен прийти сам. Ему никто не стремится прийти и проповедовать. Система выжидания. Страдаешь – сам найдешь. Поэтому как бы активной такой проповеднической, пропагандистской деятельности не существует. То есть довести надо человека до страдания. Наша же система совершенно другая. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал. И вот смотрите, два вида ахимсы. Ахимса Упадхармы, да? И ахимса Санатаны. Как вы думаете, какая выше? Даже вот по этим признакам. Почему? Они только сострадают тогда, когда человек мучается и страдает. А Санатана Дхарма сострадает тогда, когда видишь, что человека впереди еще, впереди ждут разные проблемы. Так Кришна говорит, впереди тебя ждут одни разочарования и страдания. Поэтому я тебе предлагаю действовать в сознании Кришны. Он еще не говорит, что вот ты уже страдаешь. Он говорит, впереди тебя ждет. И я тебя сейчас хочу. Так какая выше? Какое сострадание выше? Тогда Санатана. Логика в этом. Тогда Санатана. То есть Санатана Дхарма предполагает все виды общества охватить. Почему? Потому что этот мир на самом деле переполнен всевозможными страданиями. И самое большое страдание-то, это на самом деле шуньявада, то есть пустота. Если мы думаем, что самое большое страдание – это муки какие-то там, тройственные страдания, адхиатма, адхибхута или адхидайва, самое большое на самом деле, большое страдание причиняет самое сильное. Это то, что Бога нет и нет никаких взаимоотношений. Сейчас мы с вами воспринимаем, вот у меня нет того, нет того, нет положения, нету денег, кто-то там на меня, ну, мне на хвост ложного эго наступил. Это полностью мирская концепция, которая нами может рассматриваться как духовная, поскольку мы какую-то часть пытаемся культивировать, какую-то религиозность. Но если бы мы сейчас с вами находились в Брахмаджойте, вот где страдание было. А мы думаем, что там блаженство. Но на самом деле в таком состоянии любое неудовлетворение ведет куда к большим ощущениям горя, чем когда мы вот в этом состоянии находимся. То есть, когда есть вечность, даже трансцендентальное знание, чувство неудовлетворенности, оно такое изысканное, понимаете, оно не простое такое, не простая боль, а боль как бы в сердце живого существа. Знаете, когда все хорошо, и вот человек мается. И вот эта вот маята, она еще сильнее как бы его беспокоит, чем все остальное. Чем все остальное, когда здесь люди, и вот вы помните, да, иногда люди говорят, о, если в раю там поют ангелы, там все, музыка, аллилуйя. Я говорю, ну там что даже сразу как бы так не по себе. А здесь-то хоть какой-то бишгам, что-то такое, кого-то переставляют. То есть какое-то, как они говорят, какое-то движение, да, какая-то жизнь. А там. Если что, постоянно вот так. И они уже здесь, имея такое представление о том, уже начинают страдать по поводу того, что нам туда, что не надо. И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле это подсознательное ощущение того, это, вот эта вот райская жизнь, или вот эта эмпирическая, или как оно там называется, имперсональное освобождение, оно примерно вот такое же. То есть освободился, и все хорошо, все светит. И начинается что? Скукота. Скукота – страшное дело. То есть вот это майтан. И она причиняет невыносимое страдание, особенно тем, кто вечен. И вот мы видим эти фильмы сейчас какие-то идут, эти всякие горец, там, морец, там, что такое. Как он вроде бы, казалось бы, наделен таким классным, да, вот этим каким-то аспектом, а его жизнь, она более как бы превращена в такое, в отделенность от общества, от чувств определенных. И он как бы страдает от того, что он вечный. Там нельзя с людьми привязываться, нельзя то, нельзя все. И он чувствует, что он пытается наслаждаться этой вечностью, но если, представьте, просто была бы вечность, и ему не надо было ни с кем сражаться, никому голову отрубать. Он бы против этой вечности восстал. И она еще становится как бы немного интересной в чем? Что там постоянно какое-то противоборство происходит. Постоянное противоборство насчет этой вечности. И это приносит удовлетворение. А представьте, горец, которого никто не убивает, никто за ним не охотится, и он все время вечный. Тогда бы даже фильма этого не было, не было бы этой книжки. Потому что это на самом деле фильм ужаса был бы. Вот это был бы фильм ужаса. Но поскольку мы находимся вот в этой концепции, ана, прана, мана, там, мано, для нас эти ужасы, они как бы в другой проекции воспринимаются. Ужас, колбасы нету. Или там, ужас, цены повысили. Для нас фильм ужаса, это не когда там бегает какой-то чертило там такой с рогом. Это когда вы выходите и пусто в магазинах. Да. И возле каждого подъезда милиционер с дубинкой. Кто вышел непарадным шагом, сразу забивают и 15 лет в зоне дают. Вот фильм ужаса. Какие там чертики всякие эти, какой-то, кто там, Фредди Крюгер, все ерунда это. И в соответствии с этими представлениями для людей формируется разное представление о жизни, о бытие. И вот к чему я все это начал рассказывать, чтобы вы тоже понимать стали, почему происходит определенная стратегия, почему есть определенные взаимоотношения, почему есть определенные какие-то, мы вам это не рекомендуем, а у нас платформа-то слишком низкая, и мы то, что нам не рекомендуют, воспринимаем как? Что нам препятствует, да, что специально, сознательно препятствует нашим представлениям, нашим чувственным желаниям. Я вот недавно заметил, когда я сказал вот одному человеку про фифтиклюшки, я вот здесь что-то говорю, я говорю, это смысл-то не в том, чтобы печатать фифтиклюшки. И те, кто понимание имеет, они спокойно отнеслись к этому, потому что они не подумали, ну мы-то не печатаем фифтиклюшки, мы как бы заняты определенным авторитетом. А те, кто печатал фифтиклюшки, как говорят на варе, шапка горит, у них возмущение. Как это мы печатали фифтиклюшки? Что, не надо фифтиклюшки, что ли, печатать? Суть-то в чем? Сознание. Кто как воспринял что? О чем идет речь? Это называется способность восприятия, способность проанализировать и воспринять, что правильно, что неправильно. И поскольку наша эгоистическая платформа, она сохраняется очень долго. Мы пытаемся всегда удовлетворить свои потребности. Свои потребности. Потому что центром нашего удовлетворения потребностей является чувственное наслаждение. Это называется кама. Кама. И таким образом, дхарма, артха и кама. Мы с вами перечислили, что такое дхарма в разных аспектах. Теперь давайте представим, что такое артха. Артха – это продукты питания, это здоровье для других. Для третьих – это что? Всевозможные мыслительные, философские спекуляции, свобода всяких наук, там, изучения и всего остального. Для других артха – это что? Служение, да? Пидьян, то есть тапасия, богатство для них. Для кого тапасия артха? Для брахмана, он говорит. Аскеза, богатство, артха, это и есть богатство, процветание брахмана. То есть Христос говорит, не собирайте свои богатства на земле, собирайте свои богатства на небесах, ибо богатство, да, артха. То есть такое. И ананда. Что для ананды мая? Богатство. Према бхакти джагагойти. Любовь. Это богатство. Богат человек любовью. Да? Любовью. Ох, какая богатая личность, какая любовь исходит, как. И смотрите, у нас точно так же возникают представления об артхе, исходящие из дхармы, мотив. А все связано с чем? Авидья, асмита, рага, двеша, абхинивеша. Таким образом, смотрите, эти панча-клеши могут также распространиться и стать центральным местом в одной из видов деятельности. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что, допустим, привычки и желания, принесенные из прошлой жизни, можно удовлетворять в какой системе? В адхарме. Пожалуйста, привычки и желания, не думать, что это все истина. Привычки и желания там какие-то греховные. Потому что клеши – это препятствие. Клеши – это значит то, что причинит нам страдания. И мы можем в разных этих аспектах вытыкивать авидью. Где мы можем устранить авидью? Невежество. Высшей степени невежества – это не любить Бога. Понимаете? Это уже невежество. Это уже невежество. Не любить Бога – это уже есть невежество. Но для нас, на каком-то невежество, это не любить продукт питания. И здесь Шукадева Госвами уделяет такое центральное место не просто корове, как носителю пяти драгоценностей жертвоприношения, но уделяет очень важное значение этому состоянию, которое называется маномай, пранамай и анумай. Поскольку молочные продукты удовлетворяют три вида низшего проявления. Какие? Анумай, пранамай и манумай. Религия в жидком виде, молочные продукты всегда способствуют развитию гуны благости, а это значит мудрость и религиозность. Всегда способствуют правильной циркуляции жизненных потоков воздуха. Это пранамая. То есть праны, есть разновидности этих жизненных потоков. И также что? Дают удовлетворение языку. То есть ану. Анумая, ана. То есть дают удовлетворение. То есть наестся. Наестся, то есть удовлетворяет все потребности. И поэтому молочная, сама молочная культура, культура молока, она в центре стоит. И из молочной культуры, следующий этап молочной культуры, все молоко полностью используется в жертвоприношениях. И корова становится центром. И поэтому Кришна не пасет коз, не пасет овец, не пасет лошадей, оленей, кого-то еще. Он пасет коров. Он заботится так о них, об этих коровах. Они шурабхи, удовлетворяющие любое, что желание. Как калпа врикша. Как калпа врикша, удовлетворяющие любое желание. Любое желание. Они могут исполнить коровы, исполняющие любое желание. Ана, прана, мано, видьян и ананды. Поскольку все коровы, они Кришну любят или нет? Они в любви к Кришне находятся. И поэтому любовь к Кришне исполняет все желания. Таким образом, это жертвоприношение проистекает, это представление о том, как должно быть сбалансировано наше сознание. По крайней мере, теоретически мы должны понимать, почему что-то нам не рекомендуют, почему нам что-то не советуют. Мы не должны воспринимать это как атаку какую-то, агрессивность. Вот там нам разопретили. Мы должны разобраться, почему это сделали. Для этого мы задаем что? Вопросы. Мы для этого задаем вопросы. Мы для этого не создаем критику какую-то за спиной, чтобы вынудить человека дать такую лекцию. Мы что делаем? Задаем вопросы просто. А почему так? Почему так? А вот вы не могли бы объяснить, а почему вот так? И тогда человек просто вам объясняет, почему. И все противоречие полностью устраняется, поскольку каждый основывает свою философию на книгах Шрилы Прабхупады. На книгах Шрилы Прабхупады, то есть на шастрах, прокомментированных Бхактивиданта Свами. И Прабхупада описывает, что по ведическому стандарту и стандарту сампрадая комментировать ведические произведения имеет право только человек, который Бхактивиданта Свами. Поскольку это не имя какое-то, он говорит, Бхактивиданты, они дают нам знания. И он говорит, Бхактивиданты был кто? Нарада Муни. И там он начинает писать, они Бхактивиданты. Бхактивиданты. Знатоки Бхакти. И они дают это центральное место. И Веды, и Веданты прославляют лишь меня одного. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, предлагал, делай это как жертвоприношение мне. Жертвоприношение. То есть, Дхармакшетре, Курукшетре, Самамбита, Юютсаваха, Амагхам Пандавасчайва, Кимакурванта, Санджая. Что это означает? Дхармакшетре, Курукшетре. Дхармакшетра. Не просто место паломничества. Почему это место паломничества? Потому что это место жертвоприношения. И эта битва, это жертвоприношение, великое жертвоприношение. Это не простая какая-то деятельность. И когда мы говорим 600 миллионов там или что-то, это жертвоприношение массовое. Такая, ну, честно говоря, как бы харинама такая вот. Серьезно? Такая вот харинама. Совместная деятельность жертвоприношения. жертвоприношение, и говорится, это как сад сравнивается, как сад, где есть сорняки, которые стали мешать культурным растениям, этим цветам. И Кришна, как опытный садовник, что будет выкорчевывать, выпалывать эти сорняки, во главе которых стоит кто? Там Дурьятхан. Он стоит во главе этих сорняков. Эй, Дурьятхан. Хари Кришна. Реки принесли с собой всевозможные вкусы, сладкие, острые, кислые и так далее, а могучие деревья, фрукты и мед. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Пожалуйста, задавайте вопросы. За спиной никогда не шушукайтесь, лучше задайте вопрос. Иначе все ваше шушуканье за спиной — это просто какой-то, опять же, детский лепет какой-то. Надо задавать вопросы, тогда вы сможете точно знать, так ли человек думает. И тогда не надо про него выдумывать никаких историй, что он там чему-то... Просто спросить прямо в лоб. Скажите, пожалуйста, вот так вот, так вот, так вот. У нас рождается такое впечатление, что... Или объясните, пожалуйста, почему вот вы так вот действуете, почему... Все надо спрашивать. Для этого у человека язык, голова и все остальное. Надо прямо спросить. Открыто. Что значит простой человек? Говорится, простота – это очень важное качество в преданном служении. Мы прямо просто спрашиваем. И при этом, извините меня, пожалуйста, не посчитайте, но у меня есть противоречие. Вы не могли бы мне сказать? Арджуна также спрашивает у Кришны. У меня есть противоречие. Ты не мог бы мне сказать? Вот так, так, я слышал так, так. Почему? Я слышал даже от других людей. Кришна, Арджуна точно так же ссылается на кого-то. Прямо при наличии авторитета Кришны он ссылается на каких-то других авторитетов. Он спрашивает. Он спрашивает. Потому что у него есть сомнения. Он еще не понимает этого. Он хочет слышать от Кришны. Иначе мы обязательно попадем в ловушку, что не будет такого понятия, как взаимопонимание. То есть тот, кто в 10 классе, он, несомненно, понимает девятиклассника, восьмиклассника, семиклассника, шестиклассника, пятиклассника, третьеклассника. Девятиклассники также понимают всех, но они могут не понимать десятиклассника. Но они уже, поскольку сами в девятом, они уже понимают, да, ну, в десятом тоже это поймут. Кое-что уже понимают, но пятикласснику, десятикласснику, ой, вообще там сложно. Но он тоже может быть так. А первый, второй класс, там третий. Все это для них мужики здоровые, взрослые, все. Дяденьки бегают такие тоже. Ой, как мы. Они как мы, стреляют, рогатки, ой. Наверное, тоже такие же, и мозги у них такие же, наверное. Нет, там большая разница. Хотя они играть могут точно так же отсюда. Но их сознание, их зрелость совершенно другая. Десятиклассникам уже всем по 15, по 16. У них даже наступил процесс половой зрелости. А у первоклассника, у второклассника там так, половая зрелость вся в глазу, подглядывать куда-то. Или вообще, они даже не понимают, дергают за косички, ходят там. Я вполне серьезно говорю, точно так же и люди, когда они только начинают, они очень плохо к матаджим отдают. Тетеньки, это хорошо. Хорошо, тетеньки, это даже неплохо. Ну, не каждая, так сказать, достойно. Человек уже как бы еще более зрелый, он думает. Не каждый мужчина достоин такой женщины. Понимаете, уже наоборот, то есть более глубокий анализ начинает. И так далее. Какие-то другие виды проблем, более занятости. Женщина — это прекрасно. Но это может не дать мне исполнить миссию духовного учителя, потому что если я приму женщину в свое сердце, то я должен буду обязан ее любить и о ней заботиться. И человек может на очень высоком уровне думать. Ну, я дал слово духовному учителю. Поэтому женщины прекрасны. Но я решил эту жизнь отдать гуру. Поэтому что? Он очень любит и уважает женщин, но он дал слово, что эту жизнь он полностью целиком не отдаст семейной жизни, а отдаст. Тогда мы видим, что с какого уровня, какое уважение просто не соприкасается, потому что иначе вся жизнь, все-таки переключение произойдет на семейный объект или что-то еще. И мы должны понимать, что сознание, оно также зреет, растет. И человек квалифицированный, он мгновенно видит эти проявления, кто как к кому относится. Как женщины также могут относиться, тоже у них свои эти этапы, у мужчин такие. Потому что все мы живые существа, и у нас есть разные вот эти восприятия. Поскольку гуна-карма. То есть мы в прошлом совершали разные поступки. И сейчас мы все по-разному предаемся. Кто-то более серьезный, более искренний, кто-то менее. Понимаете? И в соответствии с этим понимание наше точно такое же, оно разное. Оно растет также в соответствии с этим. И я хотел бы, чтобы особенно храмовые преданные очень хорошо это понимали, которые сами проповедуют. И не торопились с выводами, что где-то кто-то что-то препятствует кому-то. Просто поняли суть. То есть суть вот этой центровки. Когда мы только привлекаем людей, мы можем им говорить, что все вы будете сидеть в хвосте. Но когда вы их пропускать начинаете в самолет, вы говорите, подождите, сначала центровка. Пожалуйста, первый салон. У кого первого класса, первый проходите. Так? Второго класса, пожалуйста. Ну, а теперь вы уж, дорогие наши, пожалуйста, заходите. Центровка должна быть. Точно так же мы храмы заполняем. Сначала как бы людьми, которые, ну, они могут, как бы, они приняли аспект Харинама Санкиртана Яги. И очень сконцентрированы на этом. Их мало интересует там это все, хвостовая часть. Понимаете? Их мало интересует. Но общество, существует общество. Поэтому браманы, кшатри, вайши, шудра. Но все они находятся в этом одном самолете, который летит куда-то. Back to God, на Вайкунху, Колока, Вриндан, Майпур, Дхама, летит туда. Мы должны это понимать, что все это части жертвоприношения. Части жертвоприношения. И тогда мы можем действовать правильно. Тогда мы можем действовать правильно. Тогда не будет возникать всех проблем, противоречий. Тогда не будет общество разбито какое-то на куски, на какие-то секты. Понять взаимосвязь, что должно быть в центре, а не самим попадать под хвостовую часть первого салона, перебраться всем хвост. Не можете так лететь. Самолет, когда без будет, вы не можете все столпиться в хвосте. Сейчас представим, взлетел самолет, и все передние встали и пошли туда. Вот. Проблемы начинаются. Поэтому стюардесса, она должна следить. Ну, по два, по три человека вы можете походить в хвостовую часть, но не больше. Сядьте. И поэтому для всех написаны таблички. Когда табличка «туалет свободен», вот тогда вы идете. Почему? Потому что иначе там скопится очередь, и будут стоять они ждать. И опять центровка будет нарушена. Это все научно. Это научно. Вы должны очень хорошо понимать. Вы понимаете, о чем я говорю? И в соответствии, вот я сейчас вам как бы дал наклевку, я могу сейчас бы мог размотать все уровни жизни с позиции вот этих вещей. Я говорю, я могу дать семинар по этим пяти уровням сознания, как они соответствуют каким вещам. Вы подумали, вы все теперь знаете? Есть еще разные привязанности. Какие привязанности? К чему проявляет человек с уровня анумая, пранамая, маномая? Поэтому не так сложно определить, почему человек так действует, почему привязан он к этому, почему он будет отстаивать вот такую точку зрения. Важно, чтобы центральное место все равно в сознании нашем заняло этот процесс Харинама Санкиртана Яги. Совместное воспевание и распространение науки о Харинаме, совместное воспевание по всему миру. Потому что наша организация в первую очередь проповедническая. Пожалуйста, вопрос. Я понял. И публичные дома. Правильно ли? Я думаю, что ты права, потому что я вот специально дал такую лекцию сегодня, чтобы немножко как бы не стараться разжевать все, а как бы занять ваш ум как бы в дальше, чтобы вы сами немножко стали мыслить и спрашивать. На самом деле это очень глубокая концепция, которая описывает Шримад Бхагаватам, в частности в разделе Дварака. Там есть описание, что там были проститутки, публичные дома, были определенные чувственные виды чувственных наслаждений. Но и как это было все связано между собой. Как вот здесь вот сказано, что реки принесли сладкий, острый, кислый и так далее. То есть у нас есть определенные виды потребностей. Острый, сладкий и кислый. Сладкий – это гуна благости, острый – это какой? Страсть и кислый – невежество. И вот здесь говорится, значит, в обществе всегда существует потребность, также и в невежестве, да, в каком-то, вот как ты говоришь, в обществе все равно будут невежи. Понимаешь? Это значит, как бы кислые вкусы, нужно будет удовлетворить. А что их, убивать всех, что ли? Острые вкусы, да, нужно будет тоже удовлетворить. И сладкий вкус. И подразумевается, что в обществе будет всегда люди, стремящиеся к какому вкусу? К кислому. И нужно таким образом легализовать эту систему, чтобы они имели возможность удовлетворять свои чувства, но ни в коем случае не в ущерб чему? Исполнению обязанностей. Исполнению обязанностей. Поэтому их так вовлекали очень, очень искусно вовлечено. И Бритху Махарадж, или вообще любая личность искусна. Поэтому мы видим, что у нас даже вот здесь, даже в нашей общине существуют люди, которые еще курят, еще выпивают, но мы их принимаем. Мы понимаем, что у них еще остается потребность в каком? В кислом. У них еще остается потребность в кислом, но все-таки мы их принимаем. И они порой оказывают очень ценное служение в нашей деятельности. Так ведь? Уже все это ведь. Вот так мы можем приблизительно, постепенно узнать о принципах Варнаши, что там на самом деле были благородные люди, но у них еще были кислые вкусы. Но это не означало, что они были против Кришны там или что-то. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? У них еще были просто кислые вкусы. Гуны еще не поменялись. Поэтому больше молочных продуктов, больше яги совершать. И постепенно одни переходили в другие. Потому что, как ты говоришь, какие-то нарушители, они всегда остаются. Понимаете? Для этого был закон какой-то определенный аспект. Понимаете? Вот в институте брака, это еще раз, но я что, опять прямым текстом говорить? Я же специально это объяснил. Углубить. Что значит, в системе института брака точно так же есть какой вкус? Сладкий, острый и какой? Кислый. Потому что брак или семья – это ячейка общества. Таким образом, ты говоришь об обществе и говоришь о семье. Вот я сейчас рассказал об обществе. Значит, в семье что? То же самое происходит. Что в семье у кого-то из двоих, или из троих, или из пятерых могут быть еще очень кислые желания. Но это не дает тебе права, Арджуна, что не исполнять своего долга. Поэтому, говорится, каждого пытались поднять до этого, до положения важности совершения этой деятельности. Важности. Поэтому были как бы воспитательные аспекты. Что ладно, хорошо, ну, я, в общем-то, и не против, что. Но свои обязанности должен исполнить. Исполни обязанность, давай, иди в Махулан, пей мед свой. Исполнил обязанность, высшую обязанность. Ну, прям не можешь удержаться, ну иди удовлетвори свою потребность. Поскольку даже удовлетворение этого кислого вкуса было результатом жертвоприношения. Чтобы человек понимал, что даже удовлетворить свои кислые желания я могу только через жертвоприношение. Потому что на самом деле это так. Потому что даже мы видим, что в обществе, даже когда оно раздираемо всякими жуликами, они не могут даже свои-то кислые вкусы удовлетворить, поскольку не совершают жертвоприношения. Вот в чем проблема. Вот в чем была суть. Всегда будут какие-то жулики. Но, по крайней мере, эти были жулики какие. Образованные. Они понимали, что свои жуликовские желания можно удовлетворить через ягью. Свои кислые потребности, кислые вкусы. И таким образом дайва появлялась. То есть люди осознавали даже с кислыми вкусами, что в центре стоит кто? Кришна, Вишна, ягья стоит, жертвоприношение. Поэтому мы видим, как демоны удовлетворяли свои вкусы тоже через что? Через жертвоприношение определенного типа. Понимаете? То есть удовлетворяли свои кислые вкусы также через определенные жертвоприношения. Поэтому и называли асура дхарма. У них была дхарма какая-то. И слово «дхарма» точно так же включает яги, раздел яги. Уже все, подводим итог. Да, в какой-то степени это так. Да, это в какой-то степени не сомнение. То есть не теряет эту возможность существовать. Да, это факт. Это факт. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати об этом говорит. Ну, это не совсем роль, не совсем даже, может быть, функция. Это следствие, которое может быть использовано в улучшении как бы, качества тех, кто менее как бы, в кислом состоянии находится. То есть Кришна на самом деле он таким образом сбалансировал все. всю систему, поскольку она исходит из Кришны, Ом Пурнам, Тамагамидам Пурнам, да? То есть все, что от Абсолюта отделяется, даже если там есть и кислое, и все это тоже так же абсолютно. И если мы в сознании Кришны рассматриваем эту систему, то мы даже из всего кислого можем для своего сладкого взять. Очень полезные вещи. Понимаете? То есть вот о чем ты говоришь? То есть баланс. Говорится, что в чистом виде гун нету. Они все смешанные, и они еще разбалансированы. Поэтому даже в нашем нормальном состоянии необходим какой вкус? Кислый. Вы не можете жить только на сладком. Нужен кислый вкус. И он должен быть сбалансирован с острым и со сладким. С преобладанием чего-то. Преобладание, Кришна говорит, иногда гуна благости побеждает, гуна страсти и невежества. Иногда гуна страсти вот так же во вкусах. В нашем уме, значит, так же происходит. Понимаете? То есть потребность в какой-то кислой среде, она всегда остается, потому что должен быть баланс. И поэтому нет речи, какой вкус лучше, сладкий там, острый или кислый. Лучше всего что? Баланс. Сбалансированная система в соответствии, баланс должен быть приведен в соответствии с нашей природой. То есть для одного лучше преобладание кислого вкуса, но также обязательное наличие острого и что? Сладкого. Для другого человека обязательное преобладание острого вкуса с меньшим сладким и еще меньше кислого. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, и это для его сознания, для его природы, это баланс. Это его баланс, в котором он может разбалансировать, сделай так, как у другого, и у него баланс будет нарушен. Не будет. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, такая, да, кармическая индивидуальность. И даже в духовном мире. Поэтому Шрила Прабхупада в этом комментарии указывает центральное слово раса, вкусы. Вкусы. Называется Нила Расамрита Синху. Есть Бхакти Расамрита Синху, а есть Нила Расамрита Синху. Это означает, сколько живых существ, столько и вкусов. Так же и в духовном мире. Сколько там вот живых существ, столько у них вкусов по отношению к Кришне и взаимоотношениям с Кришной. Нила Расамрита. Но между всеми этими огромным количеством вкусов выделяются пять основных, да, пять раз. Ну, как вот мы пять уровней сознания, хотя есть разные. Но в общем и в каждом можно впечатать какие-то вот пять аспектов. Понятно? Да, каждый действует в соответствии со своей природой. Я не думаю, что все тянут. Нет, вот как раз здесь Шрила Прабхупада очень хорошо приводил пример вот этого испражнения, так сказать, покрытого корочкой свежего. Он говорит, все это испражнение, но, по крайней мере, из сухого можно. Но суть, она не в этом, что лучше или что хуже. Суть в том, что это должно быть вовлечено в планы Кришны. Тогда это совершенно. Если кислое вовлечено в планы Кришны, это совершенное кислое. Если острое вовлечено в планы Кришны, это совершенное острое. И между кислым и острым уже нет различия, потому что оно в совершенном состоянии. Оно предназначено для служения кому? Кришне. И также и сладкое. Но если у нас сладкое, но оно не предназначено для служения высшему, есть в нем цена? Оно хуже, чем кислое, служащее Кришне. Так? Вот почему говорится, что вайшнава лучший из всех. Даже если он кислый. Вы теперь поняли, да, в чем суть-то как бы этого? Если это не предназначено для служения Кришне, то все. Даже если это сладкое, в нем нет никакой ценности. В этой гуне благости. Понял, да? Точно вы поняли? Теперь понимаете, почему Прабхупада в этикете там эти все моменты указывают, что вайшнава лучший все равно. Выше любого брамана. Потому что даже если он кислый, но он-то что, служит Кришне. Поэтому, а этот сладкий, может быть, у него куча всяких, но... Потому что в чем совершенство-то? Связать. Связать это с Кришной. Поэтому Арджуна был кшатрием, как бы острый, да? Острый. Но он сразу возвысился до уровня Парамахамсы. Почему? Потому что вся его острота была использована Кришной для своего плана. Кто-то был кислый, сапожник там, допустим, там еще. Вся, или кто-то там еще. Все они. И как это делалось? Сознательно, они сознавали, что надо это отдать Кришне. Какой бы я ни был, вот все мои качества, и мы говорим. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. О всерадующий и привлекающий Господь, О, внутренняя потенция наслаждения Господа, займи меня вот такого кисло-сладкого, горько-синего. Вот. Ну, займи меня, вот, вот есть у меня, вот как-то сделай так, займи вот все, что у меня есть в служении себе. Надоело мне всем этим служить себе. Займи себе. И вот это и называется вовлечь живое существо. И живое существо, когда оно правильно повторяет мантру, Кришна начинает устраивать, что ему дают такие виды служения, да, и так его занимают, что вся даже его, как казалось бы, негативная природа, которая раньше расценивалась как негативная, она приносит величайшее благо. То есть он это негативное, просто перенаправив на Кришну, на его план, оно начинает приносить позитивный результат. Улавливаешь? Как вот Господь Шива, допустим, ему служит Вирабхадра. И он что его? Использует. И он делает это по указаниям только Господа Шивы. Таким образом он совершает какие поступки? Конечно. Он служит Господу Шиве. И не несет ответственности за то, что, поскольку он предался ему, и все. Он совершенный инструмент в руках Господа. Но если Господь Шива не будет его, он там сам пойдет рубить голову там кому-то. Все, проблема. Таким образом, Господь Шива так милостив и так искусен, что он умеет даже таких негодяев так вовлечь, что они участвуют, вот как ты говоришь, в балансе Вселенной. Надо очистить его от эгоизма. Чтобы те же самые качества служили Кришне в его плане. Потому что Кришне всегда нужно. Где-то какое-то сражение там должно было быть, да? Где-то должны были быть, какую-то картину надо было нарисовать, где-то надо было построить какой-то город. Смотрите, архитекторы, воины нужны там, какие-то учителя должны быть. Смотрите, вся природа. Но центром всего удовлетворения стоит не ложняк этот, а кто? Кришна, Ягья, Господа Ягья. Поэтому мы находим даже там речь о проститутках. Проститутках, варке. И тогда, когда мы разбираем эту концепцию, то есть на самом деле стали понимать, то есть Кришна говорит, я даю понимание это. Потому что ништхи-то, она дает что? Непоколебимость, это значит устойчивость, непоколебимую веру. Когда человек имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришна, для него раскрывается суть священных писаний и наставлений духовного учителя. А пока есть колебания, человек не может понять, о чем говорят шастры, о чем там говорит гуру. Он как-то все криво-накось, вот как та змея понимает. Помните, да? Она так поняла. И потом говорит, так ты же так сказал. Он говорит, но я-то имел в виду другое. Вот точно так же я почему эту лекцию прочитал? У меня такое впечатление, что многие понимают, как та змея. Потому что я имею в виду совершенно другое. И что змея должна была сделать? Поделиться своим пониманием того, что она поняла. Она сказала, все, я поняла, все нормально. Иди давай. Езжай. Я все поняла уже. Но когда он пришел, этот народ, ему что там? Он говорит, это что такое? Он говорит, ну ничего ты наглый, это ж ты сказал. Я ж тебя и хотела удовлетворить. И она-то была в ужасе. Мне, вот я когда слушал эту змею, мне жалко ее было. Но потом народ говорит, ах ты тупая дура. Глупая, дурная змея. Я ж тебе сказал, никого не убивать. Но я ж тебе не говорил, никого не стращать, не пугать, не раскрывать капюшон, хвостом там не бить. Я сказал, никого не кусать, потому что убьешь же, умрет. Нельзя убивать только. А она такая, вот точно так же может произойти в нашей жизни. Вот в чем проблема. Понимаете, да? Ты понимаешь? Я думаю, ты понимаешь. И тогда это укладываются эти противоречия, нету проблем. Человек просто признает, да, я, видимо, недостаточно еще, да, у меня есть такая природа. И кажется, это я с такой природой должен как бы это принимать. Они меня должны принимать, что я вот так хочу. Я просто понял, да, это так. И он приходит и говорит, ну у меня есть такие еще вкусы, поэтому займите меня таким образом, чтобы я эти вкусы мог использовать. И все. Поэтому и просит, займи нас. Поэтому вайшнавская сиддханта отличается от сиддхант имперсоналистов кардинально и глубоко, поскольку имперсоналисты приходится им подавлять свои чувства, понимаете? Свою природу подавлять. А вайшнавская философия в чем? Мы занимаем свою природу. Мы ничего не подавляем и ничего не ломаем. Мы занимаем свою природу. Поэтому так важны именно в персонализме что? Авторитет. Тогда мы понимаем, почему здесь все это на авторитетах держится. что сам я себя займу только в служении своему. Для этого нам и объясняют. Они не навязывают этих авторитетов. Вот давайте, давайте, вы принимайте. Не надо. Вот я миллион раз. Из вас никто не обязан принимать меня авторитетом. Ни один человек не обязан этого делать. Даже если меня сюда поставил GBC там или кто-то. Вы можете просто сказать, хорошо, я не могу принять. И нужно сначала об этом поговорить. У меня вот такие проблемы, я не могу принять. Потому что я вот так-то понимаю вас, вот так-то слышу, вот так-то. А тогда объясните. Не надо торопиться, надо объясниться. И когда вы объяснились, и там вам все непонятно, все, вы можете отойти в сторону и не участвовать. Или участвовать в том, что вы считаете нормальным, и не участвовать в том. Почему? Потому что постепенно вы сами придете. Если вы будете, по крайней мере, нормально действовать, хотя бы в этих нормальных основных вопросах, правильно повторять Святое Имя, читать книги Прабхупады и принципы вот эти, запреты, поверьте мне, вы сами придете к выводу, что надо это принять. Понимаете? Сами придете к выводу. Поверьте мне, у меня тоже было много противоречий, но у меня была одна маленькая черта. Я никогда не торопился с выводом. Мне лучше подойти, вот представим, что мне вот что-то, какие-то проблемы, и я лучше подойду к нему и спрошу, что, как дела, может, что-то в семье, может, здоровье, что, может там. Потому что причина того, что он что-то не делает, может быть очень объективная и для его уровня сознания, что я бы даже, может быть, поразился, что он еще и приезжает сюда при такой проблеме. Понимаете? А не узнав, как бы не разобрав какие-то вещи, можно раз и вывод и отрезать. Нужно быть очень внимательным. Точно так же по отношению к авторитетам нужно. То же самое культивировать. Как вот иногда махараджи приезжают, допустим, они могут утреннюю лекцию дать. Да? Почему? Там у кого-то болезнь очень сильная, допустим. Потому что если вы авторитет чего-то, даже не сомневайтесь, вы принимаете часть чего? Кармы. Какие-то болезни начинают обостряться, там всякие бессонницы, какие-то разные проблемы, всякое бывает. Ну, вот, допустим, у кого-то из махараджи всю ночь промучился. Всю ночь. И под утро, как вот 2-3 часа нужно отдохнуть, иначе будет перевозбуждение ума. Отдыхает. И эти 2-3 часа выпали на утреннее мангаларати, там, допустим, на утреннюю лекцию. Понимаете, а надо еще вымыться, прочитать свои круги и так далее. И человек иногда приходит и какому-то там старшему преданному говорит, ты уж не мог бы сам там прочитать лекцию как-то и постарайся объяснить преданным, чтобы они как-то не подумали. Он тоже беспокоится, что, потому что он знает, он сам опытный, что кто-то подумает, ну ничего себе, Шрила Прабхупада, допустим, он и со страшными болезнями на паланкине приезжал. Но Шрила Прабхупада так не делал в молодости. Понимаете? Поэтому здесь тоже надо понять эти вещи. Шрила Прабхупада уже точно на закате жизни так стал делать. Поэтому не надо ничего в молодости имитировать то, что делал человек на уровне бхакти-веданты в старости. Да, перед оставлением тела, то есть каждую секунду. Во-первых, нужно прибегнуть к определенной концепции ведической, что когда мы говорим хорошие качества, мы имеем в виду, что эти качества, которые наслаждают нас. Поэтому я могу сказать. Вот. Очень хорошие качества. А какой-то человек, который с ним в плохих отношениях, он скажет, у кого? У него-то хорошие качества, это вообще безобразная личность. Я скажу, ты как правильно слышишь? Я тебе говорю, что это первое. Это первая концепция. Поэтому, когда мы говорим о хороших качествах, то мы сразу должны опереться, да, по отношению к чему? То есть это вот закон относительности. Поэтому мы говорим, что если человек преданный Кришне, то у него уже самые лучшие качества. Почему? Вот, и поэтому ты здесь сказала, как материалист. Ты сказала, у преданных бы лучше были бы такие качества. Так, конечно, это неплохо. Но преданный может быть вовлечен даже с этими плохими качествами, какими, казалось бы, плохими. Потому что когда он начинает действовать под руководством, суть в чем? Находиться под руководством Кришны, в его планах использования. И вот эти хорошие качества, они, вот мы часто меня спрашивают, почему описано, что когда человек предается, у него проявляется лучшее качество в Шубабу? Вот мы вспомните сами на семинаре, вот ашубха, да, всякая ашубха трансформируется в шубху. То есть в процессе вот этого аништхита, то есть неустойчивого преданного служения, начинается трансформация. То есть человек очищается, и у него хорошие качества появляются. И вот здесь важно концентрироваться на том, что нравится нам, и что нам не нравится. И Кришна в Бхагавад-гите очень хорошо это. Он говорит, все это я провозглашаю знанием, все же, что помимо этого, я провозглашаю чем? Невежеством. И Прабхупада нас наталкивает, как правильно мы должны рассмотреть это качество. Но Прабхупада также говорит, неплохо бы подняться до материальной гуны благости. И что такое материальная гуна благости? Вот как вы думаете, может ли материальная гуна благости кому-то очень не нравиться, и кто-то может ее принимать как невежество полное? Конечно, почему я сказал, должна быть рассмотрена концепция личности, которая говорит о эгоизме, потому что мы все меряем своим эгоизмом. Поэтому мы должны научно отнестись. Если мы смотрим глазами знаний, а не глазами своих чувств, то есть вот сентимента. Потому что сентимент нас всегда повергнет в разочарование. Потому что сентиментально мы можем воспринять это благостью, хорошими качествами. Но научно, да, этот человек может быть полным глупцом, на самом деле, и рассматривать это как невежество. А то, что мы рассматриваем как невежество, глазами знания, мы можем рассмотреть, и это будет как бы спаситель человека. Понимаешь? Как мы иногда видим, люди, вот иногда санкиртанщиков, вот я как опять говорю, я говорю, правда, тогда бы мы не приставали к людям и так далее. Но с позиции глаз знания, это очень, очень правильные люди. Но с позиции общества, когда оно смотрит эгоистично, оно его не наслаждает тоже. И они всех этих ребят санкиртанщиков считают кем? Невежими. И иногда преданный какой-то, он тоже попадает под влияние вот этой концепции эгоизма общества, да, и может также начать внутренне, не обучать преданных изменить, да, такую тактику, а внутренне подумать, да, этим преданным неплохо было бы иметь качество, как у тех людей. Но если бы у преданного были такого качества, как у тех людей, он бы никогда не пошел на санкиртану и никогда бы не стал. Потому что он бы думал, зачем мне беспокоить? Он бы как буддист стал мыслить. Они настрадаются и придут. В этом тоже проявляется аспект шуньявады, то есть имперсонализма в сердце. Поэтому мы должны очень хорошо рассмотреть. И когда мы говорим, как проповедовать человеку, да? Вот, ну, в частности, говоришь, агни-йог, он как бы нормальный, все равно хочется его громить или там что-то. В первую очередь мы должны с ним наладить персональные, личностные взаимоотношения. И какие? Основанные на знании. И это, эти отношения, они позволят нам передать какие-то знания. Поэтому все передается по взаимоотношениям. Есть отношения, передал. Нет отношений, или отношения недостаточные, или неправильные, материальные отношения. Ничего не передаться. Мы должны комбинировать эти отношения. Таким образом, суть в чем? Что нужно комбинацию отношений иметь с этой личностью, чтобы его изменить, да, какую-то его концепцию. Чтобы это произошло, мы должны сами изменить. То есть мы своим примером, вот почему говорится, что у нас как бы такая концепция ачары, да, что мы своим поведением можем, и есть не лекция, а как бы выступление этого человека, который был имперсоналистом, саньяси, курил, пил, и он был саньяси, и был имперсоналистом, у которого жил Шрила Прабхупада в первый приезд в Нью-Йорк. Да. И он о Прабхупаде так, и он, вы знаете, он же принял эту концепцию персонализма. Почему? Он, да, он привлекся к качеству. А Шрила Прабхупада сумел просто рассказать, что наличие этих качеств как раз вот это персональное. То есть, что я персоналист, я поклоняюсь Кришне. И этот человек, он увидел, что это выше того, что он практиковал. Понимаете? Это качество. Поэтому для нас, чтобы кого-то изменять, нам необходимы качества. Это свои личные качества. Как он, помните, ставил кастрюльку со своим просадом на мясо, прямо на открытое голое мясо, и говорил, я твое мясо ничего не побеспокою. И вспомните, как мы это делаем. Чао, ты твое мясо разложили, камешинка. То есть у нас нет качеств. У нас есть теоретическое знание, нет качеств. Поэтому мы думаем, вот этот в благости, этот в невежестве, этому бы эти качества. Но это не знание, это как бы гуна страсти, она может так нас колебать. Поэтому мы должны все время стараться смотреть знания. И вот мы что изучаем? Мы должны постоянно рассматривать способности знания. Учитывая, это есть вигьяна, это не гьяни. Гьяни – это тот, кто очень много знает, но ни на что не может смотреть и применять это в жизни. Это гьяни. Вигьян – это когда это знание применяется в практической деятельности. Человек – вигьяни, факт. И как бы его вигьяна такого-то процента. Представим вот так. Ну, карми, как бы, вот так представим. Викарма, карма, и там тут у него акарма есть. И вот вигьяна назовем акарма, карма – это гьяна, и Викарма – это вигьяна. Ой, это вигьяна, это как бы отсутствие вигьяны, да? Ну, там, ситха или кармия. Да? И вот это также как бы комбинация этих условий, она может проявляться на пути преданности. То есть у нас может увеличиваться потенциал вигьяны, да? Гьяны все меньше и меньше как бы там викармы, то есть грехов все меньше. Опять вигьяна все больше увеличивается, гьяна, значит, еще меньше сокращается, и еще меньше сокращается, что викарма, да, все меньше и меньше греха, меньше и меньше греха, меньше и меньше греха, меньше, потому что все увеличивается, что вигьяна. И вигьяна вытесняет и гьяну, и грех вместе. Понимаете? То есть саму склонность даже грешить. Поэтому так важно практическая деятельность. Практиковать, практиковать. И мы думаем, практиковать это тело. Нет. На уровне тела, речи и всего, ума. У нас на уровне тела иногда получается, на уровне речи затруднение. Или на уровне тела и речи ничего. Потому что цель-то – медитация. Медитативное состояние. Постоянная медитация должна быть. Это и есть постоянство, устойчивое положение в медитации. То есть, когда человек устойчив, его медитация стала устойчивой. Беспокойство, значит, он очень хорошо, он на самом деле поднялся до уровня джапа, медитации. То есть, он все время медитирует на святое имя. Своим телом, да, речью, он все время находится в медитации. И если ты будешь медитировать на святое имя, да, вот как бы на знание, то ты сможешь этого человека постепенно. Постепенно. Потому что знание постепенно, не в рывке. Пада говорит, сердце надо очищать постепенно, без рывков. Свое и чужое. Ну, где-то, потому что мы все равно служим кому-то, где-то как-то. Все равно служим. Одно дело служить как бы высшей природе людей, высшим чувствам, одно дело служить их срединным чувствам и низшим чувствам. И поэтому мы стараемся служить высшим чувствам человека. Поэтому, когда мы служим высшим чувствам общества, общество сопротивляется. Потому что в обществе всегда низшие потребности. Они даже центральные потребности отвергают. Поэтому общество сопротивляется, особенно против нашей деятельности. Потому что агни-йоги удовлетворяют общество. Понимаете, там кто-то, да, христиане удовлетворяют, но кришнаиты они не удовлетворяют. Почему? Потому что они говорят о высших принципах. То они как бы фактор совести тревожат. Понимаете? А когда наша совесть, это наш важняк, как бы начинает задевать. И кришнаиты факт, люди, которые больше всех важняк общества тревожат. И поэтому мы не удивляемся, если даже наше ложное эго, когда тревожит сон, проблемы, так? Хотя, может быть, это и правильно, но мы не соглашаемся. Хотя в глубине сердца понимаем, что это так. Но мы как себя оправдываем? Ну и что, что я такой? Ну да, а что, я чистый преданный, что ли? И мы начинаем нервничать. Вот точно так же и общество. Где-то глубоко в сердце оно понимает, что мы правы. Но как оно реагирует? Всех их надо. Все время на совесть давит. Бог, Бог. Поэтому говорится, что глубоко где-то подсознательно общество, оно нуждается в нас. Поэтому оно нас еще не смело. Это Кришна там. У них есть ощущение нужды. Таких, в наличии таких личностей. Это иногда преданные, вот я даже в своей собственной жизни видел, как у меня рождалось по отношению к другим людям, как по отношению ко мне. Люди сначала очень сильно обижались, но когда они узнавали, что они останутся как бы без таких отношений, они прибегали и говорили, как так? Так вы ж не хотели. Нет, нам надо. Немножко такое должно быть. А как же иначе-то? Тогда вообще тут это могу не что-то. Понимаете, да? То есть как бы такое. И вот так же общество. Оно как бы и против нас, да? Но оно против нас, потому что мы есть. Но если нас не будет, оно ощутит сильную потребность в том, чтобы мы были. Потому что хоть кто-то, ну хоть как-то там где-то вот из угла там что-то кричит. Ты не прав, Вася. И это как бы, ну, все равно вот эта потребность, она удовлетворяется, что не совсем все так худо. Не совсем все так плохо и лицемерно. И каждый человек, даже последний негодяй, он надеется, что какой-то святой есть. Да? Хоть его и не любит, может быть, и он не хотел бы его слышать, но само вот это присутствие какого-то святости где-то, оно даже самого бандита этого, ну, как бы делает его жизнь более, ну, как бы коммуникабельной, комфортной. Что святой все-таки есть. Это надежда его. Я, может, не могу измениться, но все-таки есть это святое. И я также был в жизни, когда вроде против чего-то. И со временем понимаю, что надо это принять вообще близко. Вот я, допустим, по отношению к своему гуру Махараджу, когда я первый раз лекцию выслушал, первое, что моя вот, я никогда в жизни так не был против. Да, потому что человек как бы задел то в своей лекции, что что я как бы даже сам от себя скрывал. То есть я где-то там знал, но я скрывал полностью. Я думаю, нет таких специалистов, которые эти-то уж вещи вытаскивают. И первая моя реакция была, что он как бы нанес мне самый оскорбительный удар. Это было оскорбление. То есть, если мне лично, вот, если там только не хватало в тот момент. Вот есть у нас такой Леонид Тугутов, и все, вот только надо было это говорить все время. Какую-то мысль говорить и говорить. Вот у него, и вот говорить эту лекцию. И вот у него еще вот так вот у этого Леонида Тугутова. Вот, вот. Единственное, нужно было в эту лекцию вставить вот эти фразы, да, и все. И этот бы человек был врагом номер один. Я бы всю свою жизнь посвятил так сказать, уничтожению этого знания, так сказать, и все остальное. Потому что так, положнику там, прямо такое. Единственное, что радовало, что он меня не знает. Ну теперь он меня знает. Потому что такие он там вот эти все, такую гадость, вот это лицемерие скрыл, как вот мы там внутри. И я уже как бы, ну, все равно понимал, что я говорю, да, это мой год. Это мой год. Пока я буду слушать такие лекции, пока я буду служить такой личности, я никогда не обманусь. Потому что вот это такая тенденция обманываться, что я лучше. Ой. И вот это мое, как бы я принял. И считаю, что это единственное, что как бы является настоящим в моей жизни. Поэтому книги Шрилы Прабхупады, вот эти все вот лекции, порой люди как взвинтятся, да, как так? Да? Как так он так говорит? Но если вы глубоко заняты поиском истины, вы должны сказать, да, это факт. По крайней мере, хватит себя обманывать. Поэтому Прабхупада говорит, надо научиться принимать вещи такими, какие они есть, а не пытаться желаемое выдавать за действительное. Это наш путь. И ничего страшного, надо терпеть. Так ведь? Согласны? Что сделать? И лично мое мнение, личное, просто о себе лично говорю. Как бы мне больно не было что-то порой услышать от своих авторитетов по поводу себя, мой разум говорит, что это самое безопасное положение. Потому что ты всегда имеешь возможность знать, как оно есть. Поэтому, значит, ты не хочешь обманываться. Потому что как только ты захочешь обмануться, придет и скажет, что ты на самом деле очень хороший человек, у тебя очень чистое сердце, все такое. Понимаете, да, почему эта фраза звучит? Если человек хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. У тебя нет проблем. На самом деле ты такой, все хорошо. Понимаете? Пусть лучше будет учитель, который будет что? Возьмет красную ручку. Красная ручка что делает? Пишут. Ой, как ты правильно это все написал. Ой, как ты здорово это написал. Ой, как ты здорово решил этот пример. Красной ручкой. И такой тебе кол. Бум, с минусом. Бум. Или красная ручка бросает. И такой. Руку пятерку поставит. И на предусмотрено. В том случае это красная ручка он пишет. Потому что правильные вещи красной ручкой не подчеркивают. Потому что задача учителя, что ошибки вскрыть. Ошибки, указать на ошибки ученика. Служите. Служить им и другим сказать, что это так благоприятно этой личности служить.